Глава 6. Смотрю на спящего сына и чувствую, как внутри все наполняется невероятной любовью. И так каждый раз. Но вот послевкусие последних дней немного портит все. Глажу рыжие волосики. И прожитые годы пробегают перед глазами бегущей строкой. Я ведь нигде не афишировала свою жизнь. Соцсети вообще перестала вести. Потому что сначала была боль и неприятие всей ситуации. А потом просто не захотела. Счастье любит тишину, и это правда. У меня вообще все вышло удивительным образом. Никто до последнего даже не догадывался, что я беременна. В универе закончила первый курс без проблем. А как родила Илюшу, был обычный больничный. Когда на четвертом курсе Денис приехал забирать нас с Алей с учебы вместе с мальчиками, все охренели. Вот тогда и узнали, что у меня есть сын. Нашлись и те, кто попытался пролезть в душу и ударить побольнее. Хорошо все же, что на занятиях по обороне я не отставала. И сдачи научилась давать еще и физически. Но с каждым годом в своем мальчике все больше видела его. И надо же было только цвет волос мой взять. Нельзя было хотя бы чуть-чуть похожим на меня родиться. Оставляю легкий поцелуй на щеке своего солнышка и слышу тихое: «Люблю тебя, мамочка, и я тебя люблю». Отвечаю тихо и выхожу из комнаты. У Илюши это на уровне рефлексов. Даже когда крепко спал рядом со мной, часто сквозь сон шептал эти слова, которые согревают, дают силы, показывают смысл всей моей жизни. Прикрываю глаза и останавливаюсь в коридоре. А память сразу же подкидывает образ Борзова на дне рождения сына. Сейчас, когда голова остыла, а его запах выветрился из легких, понимаю, что я поступила подло по отношению к сыну. Отобрала у него возможность общаться с отцом. Я смотрела на то, как они рассматривали карты, ревновала. Хотя я же столько раз видела, как Дэн и дядя Дан играют с мальчиками. Как дедушка возился с правнуками и ловил каждый момент с ними. У меня не было чувства ревности. Почему же сейчас проснулась? Да еще и Дэн, как он мог? Обещал ведь. Слово давал, что не расскажет, а в итоге увез его. Очнись, Лейка. Сама себя останавливаю. Если бы Дэн рассказал, то Борзый уже был бы здесь. Говорю тихо сама себе. Ага. Тут же подключается вторая я. И если он не приезжал на родину почти 8 лет, то и сейчас ему по барабану. Слышу, как на кухне звонит мобильный. И по мелодии знаю, кто там. Да, я обиделась. Не так, чтобы сильно, чисто для вида, но все же. Подхожу, смотрю на улыбающуюся моську сестренки и вздыхаю. 2 дня игнорирую ее. Сегодня сама Илюху в сад отвозила. Последние дни работаю, а потом в отпуск. Но с остальными не пересекалась эти дни. Звонок прекращается, а через полминуты всплывает окно мессенджера. «Если ты не возьмешь трубку, я приду к тебе через 5 минут». Еще один звонок, и я все же отвечаю. Вот чего-чего, а слов на ветер мы с Алей не бросаем. «И долго ты будешь дуться?» Звучит вопрос, но голос такой, будто она плакала. «Ты чего это?» Спрашиваю я удивленно. «Что случилось?» «Ты!» Выкрикивает Аля, но я слышу, как она сама себя затыкает. «Ты случилась!» Уже тихо добавляет сестра. «Лика, перестань меня игнорировать!» «Я хочу сказать, что не игнорирую, но ведь это будет вранье. А сестренке врать я не могу. Она была той, кто шла со мной рядом. Той, что поддержала и только любовью ограждала. И сейчас продолжает. Денис тоже ничего не рассказал», — уверенно заявила я. «Ой, молчи за своего мужа. Вот на него я зла», — уверенно заявляю и разворачиваюсь к чайнику. «Нужно что-то выпить, и лучше, чтобы это было успокоительное и некрепкое. У меня ребенок в доме». Он позвал его на праздник, но никто не ожидал, что Сашка приедет. Его никто не видел здесь 7 лет, — продолжает Аля. 8. Поправляю сестру я. «Лик!» — голос Али меняется, и снова слышу слезы. «Ты так и не отпустила его». Аля не спрашивает, она уверенно заявляет, а мне и сказать нечего. «Нет, я не ханжа. И стараюсь даже на свидание ходить. Ровно 2 раза. Этого хватило, чтобы понять, не мое. Может, я все же приду, пока Денис с Макаром?» Вот теперь сестренка спрашивает. «Нет», — отвечаю я хрипловато. «Не нужно. Мне завтра на работу. Дай доработать 2 дня спокойно. А потом хочу куда-нибудь съездить с Илюшей». «Давай вместе», — предлагает Аля, но вот в этот раз не хочу вместе. «Не нужно, Аль», — улыбаюсь я. «Я хочу побыть с сыном вдвоем». Аля затихает, и мне даже кажется, будто она отключилась. Но нет, звонок продолжается. «Аль», — зову сестренку. «С этой суматохой и твоим Борзом я совсем забыла сказать тебе. — нервно произносит Аля. «Мы с Денисом ждем малыша». «Ага», — отвечаю, и только после этого мне доходит смысл сказанного. «Что?» «Малыша ждем», — отвечает смущенно Аля. «И мне даже жаль, что ты так и не встретила своего идеального мужчину. Так хотелось, чтобы и сейчас наши дети росли вместе». «Хм, неожиданно. Вот теперь у меня голос садится. И ты не нашла времени сказать мне все это?» «Прости», — пищит Аля с той стороны и быстро добавляет. «Ой, меня зовут, я убежала, но если что, завтра Илюшу Дэн сам завезет в сад. Прекращай дуться». Аля отключается, а я не соображу все никак. «Это что за период такой настал? Кто сильнее удивит?» «Ну нет уж, мне такое не нравится». Заливаю чайный пакетик кипятком и чуть не проливаю его на себя, когда в дверь раздается звонок. «Да кому там не спится?» Злюсь я, но, подойдя к двери, замираю напротив видеодомофона. «Может, впустишь?» Спокойно спрашивает Борзов, стоя под дверью квартиры с каким-то пакетом. И снова цветы. «Я уже сплю», отвечаю, уверенно нажимаю кнопку на домофоне. «Я не буду приставать». Он вскидывает бровь, а губ касается улыбка. «Та самая, от которой я таяла когда-то». «Но это было слишком давно». «Уходи, Борзов», — говорю холодно. «Нам не о чем разговаривать». «А мне кажется, есть о чем». А вот теперь вся легкость из его голоса исчезает. «Я, может, и идиот, но считать не разучился. Хотя готов выслушать и твою версию. Поговорим о сыне, Лика». Саша спрашивает, а мне кажется, что он только что выстрелил из крупного калибра. И, боже, как я рада, что еще не успела открыть дверь.